В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас праздник Владимирской иконы Божией Матери. Этот праздник говорит нам о том, что Божия Матерь никогда не бывает безучастной к нашим бедам, что она принимает участие не только в личной судьбе каждого из нас, но и в судьбе всей Церкви, всего нашего Отечества. Перед этой иконой принял благословение на исповеднический подвиг патриаршества святитель Тихон, и перед этой иконой вошел на христианское царское служение царь-мученик Николай. Судьбы Церкви и Отечества нашего не безразличны для Божией Матери. Мы вспоминаем сегодня событие, которое было в 1480 году, когда громадные полчища золотоордынского хана Ахмата подошли к пределам московских владений и остановились на реке Угре. Сегодняшний праздник – воспоминание о чудесном избавлении Москвы от иноземного нашествия заступничеством Божией Матери. Эта река потом была названа русским православным народом поясом Пресвятой Богородицы, потому что народ наш узнал в этом чудесном заступничестве силу Божией Матери, ту силу, прибегая к которой мы можем всегда хранить свою Церковь и наше Отечество. Это знаменитое стояние на реке Угре, так оно называется во всех учебниках по истории, когда в течение продолжительного времени войска русского князя Иоанна III и татарского хана стояли друг против друга на разных берегах реки, не приступая к решительным действиям. Это 1480 год, а за 100 лет до этого была Куликовская битва, ровно за 100 лет, в 1380 году, победа в которой была дана нашему Отечеству в день Рождества Божией Матери. Русские православные люди всегда знали помощь Богородицы в решающих событиях нашего Отечества. Всегда Божия Матерь помогала нам. Трижды в году совершаем мы праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. И все эти праздники связаны с чудесным избавлением Отечества нашего от гибели. Сегодняшний праздник, наверное, не самый яркий из них, но он особенный. В промежутках между главными сражениями всегда существует противостояние, которое порой достигает такого напряжения, какое было в стоянии на реке Угре. На самом деле, всегда наша Церковь и наше Отечество, до тех пор, пока мы пребываем в нашем земном странствовании, находятся, можно сказать, на реке Угре, в этом стоянии. Враги наши внимательно смотрят на нас и ждут, тысячами глазами прощупывают нашу силу, выжидают момент, чтобы спалить наш город, чтобы уничтожить всех, кто способен держать в руках оружие, кто может оказать какое-либо сопротивление, взять в плен наших жен и детей. Это стояние достигло сегодня уже самого крайнего предела. Враг преуспел. Он перешел уже реку Угру и подошел вплотную к Москве. Он вошел в самую Москву, но тем не менее эта река Угра протекает посередине России, посередине Москвы. То есть всегда дан нам этот пояс Пресвятой Богородицы, это сила, которой мы должны припоясаться. Сила Божия, заступничество Пресвятой Владычицы, знающей в промысле Божьем значение Русской Православной Церкви, для судеб всего мира и значения Отечества нашего в противостоянии пришествия самого Антихриста. И мы призываемся стоять до конца. Мы не должны отступить, мы не должны поколебаться. За нашей спиной Москва со всеми святынями, которые еще есть у нее, и вся наша Россия. Господь снова и снова преподает нам уроки истории, чтобы мы научились, что судьбы Отечества и судьбы Церкви связаны с нашей личной судьбой. Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Если вчера Он заступился за нас, неужели Он не заступится сегодня? Две вещи мы должны запомнить из того, что преподносит нам сегодняшний праздник. Прежде всего, вынести память о том из этого праздника, как вся русская церковь, как сказано в летописи, молитвой, благословением и советом укрепляла русские войска, противостоящие враждебному нашествию. И то, как митрополит московский Геронтий обратился с соборным посланием к великому князю и народу, чтобы все стояли за землю русскую. Вот это первый урок, напоминание, чтобы не была у нас личная забота о спасении отделена от того, что совершается со всею Церковью, со всем русским народом. Во всех войнах, какую бы форму они ни обретали сегодня. И, во-вторых, это событие памятно тем, как была одержана победа. По совету митрополита, по молитве всех православных людей, русские войска решили отступать с тем, чтобы дать возможность золотоордынским полчищам перейти реку, и с тем, чтобы вступить с ними в сражение ближе к своим святым пределам. А те, видя это, испугались и стали, в свою очередь, отступать. А с наступлением темноты они бежали, гонимые страхом. Там, убоявшись страха, и держи небес страх, как говорит Псалом, да дарует нам Господь всегдашний, единственный, истинный, святой страх Божий, через который рождается мужество в противостоянии всякому злу и всем врагам Церкви и Отечества нашего. Такую верность, такую чистоту, такое мужество додарует нам через этот страх, чтобы мы заступничеством пречистой припоясались силой Божией, так, чтобы само отступление наше, которое мы переживаем сегодня, было страшным для наших врагов, чтобы даже самим нашим отступлением мы могли даром Божией Матери, как самым мощным наступлением, сокрушить врагов всех. Аминь.